Глава 20. Я подняла глаза на Адриана и тут же опустила их, чувствуя себя неловко. Зачем он делал все это для меня и моей сестры? За последние 3 дня стал чуть ли не моим героем, которого хотелось без конца благодарить. Человек сражался с Болгрюром, хотя мог поддержать своего брата и просто уйти. Да, не победил, но бросил вызов. Он не испугался трансформировавшегося демона, ранил его и, как мне показалось, готов был за меня умереть. Наверное, после этой догадки и вырвались остатки магии, озарив пещеру лунным светом. А потом... «Я возьму ее», — опередил меня Адриан, подхватив Амириану на руки. «Госпожа», — недовольно произнес сзади Грайан, снова взявшись за старое. Он ворчал всю дорогу, напоминал мне о расе принца, чтобы я одумалась и выбросила его из кареты. Я отмахнулась от слов слуги, ведь в груди разлилось тепло от вида, как мужчина несет мою сестру к храму. Как поднимает голову, осматривая сложные узоры арочной двери, и оборачивается. Я вдруг поняла, что улыбаюсь, что любуюсь его станом, широкими плечами, отросшими вьющимися волосами и многодневной щетиной, что позволяю себе эгоизм и наслаждаюсь его присутствием, не отпускаю, соглашаюсь на очередную помощь. Так зачем Адриан все это делал? Он вынес из пещеры Амириану, а едва узнал, что нужно как можно скорее доставить ее в это заброшенное место, отправился на поиски кареты и Грайана. За считанные часы он организовал поездку, отправился в путешествие вместе с нами, на протяжении пути поддерживал, договаривался о ночлеге, пропитании, смене лошадей и не докучал разговорами. Молчаливо наблюдал, как я ухаживаю за сестрой. Стойко переносил возмущение моего верного слуги и отказывался каждый раз, стоило предложить не тратить на нас время. Я поспешила за принцем. «Госпожа», — догнал меня Грайан, — «человеку нельзя в храм». «Ему можно». «Он осквернит место силы своим присутствием», — не отступал слуга. «Младший бог может отказать в помощи из-за человека. Госпожа, послушайте меня». «Ему можно». Процедила я сквозь зубы, давая четко понять, что не поменяю решение. «Ани?» — позвал Адриан. Я посмотрела на Грайана в упор, выражая недовольство им. Почему он до сих пор против? Отчего не видит, сколько райсанец уже сделал для меня? Вот явный пример того, как предрассудки и устоявшиеся мнения руководят нами. Однако принц доказал, что даже невозможное возможно. «Иду», — ответила я Адриану и вскоре открыла перед ним дверь. Вошла в храм первой и втянула через нос воздух, ощущая легкую щекотку. Место силы. Последнее пристанище младшего бога, не находящееся под влиянием какого-либо из владык. Я давно хотела сюда попасть. Планировала здесь докопаться до истины и понять, что со мной не так. Внутри царила звенящая тишина. На серой плитке лежал слой пыли. Вытянутой формы, со сводчатым потолком и выполненное в мрачном стиле, помещение давило своей величественностью. Как и все, что было связано с Заргоном. В самом центре, единственно освещенная из-за круглого проема в потолке, стояла его статуя. Половина — человеческая, вторая — с расправленным крылом, развитой мускулатурой и обликом демона. Он сейчас казался центром всего мира. Будто кроме него никого нет. А мы сравнимы с пылью, толстым слоем, устилающей этот пол. «Что привело вас?» — гулом раздался чей-то голос. «Моя сестра, ей нужна помощь», — отозвалась я. «Демон света!» — эхом наполнилось помещение. «Человек! Слуга-птица! Поднесите дочь младшего бога к ногам отца!» Получив кивок от меня, Адриан поспешил выполнить поручение. Он преодолел череду широких ступеней, опустился на колено и аккуратно положил Амириану на пол. Поднявшись, принц собрался вернуться, как вдруг из-за статуи вышел демон Уряси. «Постой, человек!» «Я вижу на тебе след незавершенной связи. Наверное, из-за моего расторгнутого брака», — быстро сориентировался мужчина. «Нет, союз старшего бога разорван, не оставив отпечатков. Ты выбран демоном». «Что?» «То есть демоницей», — пояснил служитель храма. Райсанец дернул головой, будто собираясь обернуться на меня, но расправил плечи и быстро заговорил. «Это сейчас не имеет значения. Пожалуйста, помогите девушке. Мы ради этого ехали 3 дня». Он поклонился и собрался отступить, но вестник слов Заргона поднял руку, вновь останавливая принца. Его движение, действие, говор — все казалось необычным. Зачастую служители храмов вели себя сдержаннее. Они молчали, пока им не разрешали говорить. Они, по возможности, избегали, как и все демоны, общения с другими расами, считая их недостойными. Они больше напоминали слуг, чем кого-то свободного от внешнего воздействия, не признающего устои и не сходящего до разговора с человеком. «Демоница света, подойди, расскажи, как так произошло, что ты перед ликом Бога нашего считаешься его супругой, а он нет. Простите, госпожа, вдруг упал возле меня на колени Грайан. Это моя вина, я же говорил, человеку не нужно заходить сюда». Я отступила в сторону. Взгляд устремился на ничего не понимающего Адриана. Меня посещала мысль, что между нами присутствовала некая связь. Я не понимала нашего притяжения. Ощущала, как усиливается магия, подмечала собственную реакцию на Адриана и то, что все это неправильно, будто не мое, навязанное, чужое. Ведь демоны и люди не... «Как интересно!» На лице служителя храма отразилась улыбка. Он взмахнул рукой и Амириану окутал полупрозрачный черный кокон. Внутри появились еле различимые завихрения магии. Сестра даже не шелохнулась, продолжала напоминать неживую, слепленную из глины статую, в которой больше нет жизни. Однако она не умерла, и я знала это, и ни минуты не сомневалась, что нам удастся ее спасти. Служитель храма подошел к Амириане, провел ладонью над ней, прислушиваясь к ощущениям. Он недовольно поморщился. «Сколько ран, сколько боли!» Я замерла, наблюдая за его действиями. Не хотелось знать, что пришлось пережить сестре. Мне и самой было сложно в пещере. Однако Шиан и Болгрюр не преследовали цели убить меня. Они истощали, намеренно наносили раны, чтобы вся энергия уходила на регенерацию. Допытывались, желая узнать суть моей магии. А я упрямо молчала, терпела, по возможности запоминала случайно брошенные слова, проваливалась в забытье, просыпалась от нестерпимой боли, но ничего им не сказала. «Сколько потенциала!» Шумно втянув воздух, продолжил демон и обернулся. «На восстановление нужно время». Я шагнула к нему, собираясь пуститься в расспросы, но поняла, лучше не стоит. 1,5 года сестра находилась в заточении. Тело явно подверглось пыткам, разум устал, организм перестал функционировать должным образом. Значит, на все уйдет не час и не два. Возможно, неделя. «Конечно», — произнесла я со сдержанной благодарностью. «Мы подождем. Спасибо за помощь». «М-м-м-м», — протянул мужчина, едва не прикрыв глаза от удовольствия. То ли он впервые услышал подобные слова, то ли давно ни с кем не общался, оттого и вел себя странно. Чтобы добраться сюда, мы 1,5 дня ехали по узкой лесной тропе. Несколько раз останавливались, разбирались с поваленными деревьями. Даже сложно представить, как уцелел храм младшего бога посреди нейтральных земель, ведь люди постарались уничтожить их все, люто ненавидя нас, демонов. А в этом здании уцелели стены, не покрошилась плитка, окна не были разбиты. Все выглядело заброшенным, но не тронутым, первозданным, мрачным. «Итак...» Мужчина в рясе завел руки за спину и направился к Грайну. «Я слушаю. В чем твоя вина?» «Я не виноват перед Богом», — весьма дерзко заявил мой слуга. «Лишь перед госпожой. Простите». Тут же он повернулся ко мне. «Вы не приняли бы мой метод, но иначе было нельзя. Я хотел как лучше». Грайн потянулся ко мне, будто собираясь дотронуться до руки, но я отступила. Он вновь упал на колени, опустил голову, показывая полное повиновение, и вдруг произнес: «Я готов понести наказание». «Рассказывай», — сухо приказала я. «Можете даже убить». Еще ниже склонил он голову. «Говори». «Перед ночью с человеком я незаметно надел на вас зачарованную фату». Я едва не охнула, сделала несколько шагов назад. Взгляд устремился на Адриана, для которого я уже являлась женой, в то время как он не был моим супругом. Такими вещицами редко пользовались. Они необходимы, чтобы обойтись без обрядов и скучных таинств. Не нужны слова, присутствие гостей, лишь двое, а также фата на голове невесты и браслет на запястье жениха. Инициация прошла бы и без нее. Мне потребовались уточнения. «Зачем, Грайан?» «Но являлась бы и неполной. Я защитил вас, госпожа, сделал более сильной, помог магии развиться быстрее, ведь ее приток к замужней демонице намного больше. Вам просто не следовало видеться с человеком». «Почему не сказал мне?» Внутренне холодела я с каждым словом. «Простите», — уткнулся Грайан лбом в пол. «Простите меня, я недостоин вашей милости». Я отвернулась, было неприятно узнавать нечто подобное. Он своим поступком унизил меня, будто посадил на цепь, вложив другой конец в ладонь Адриана. Вот только не сообщил, что мною можно управлять. Я жена, зависимая, его... А он тем временем не мой, свободный. Так вот откуда эта зависимость. «Если я правильно понял, то вот это все, подошел к нам принц, — «навязано магией?» «В тебя ударили ее отголоски», — согласился мужчина в рясе. «Отголоски?» — выгнул брови Адриан. «То, что для демона лишь капля в море, для человека целое море. Ты стал быстрее, выносливее». «Я всегда таким был». «Нет», — покачал головой служитель храма. «Демоны тяжелые. Ты пронес дочь младшего бога от кареты до статуи и даже не вспотел. Я наблюдал за вами с самого приезда». «Получается, я как-то зачарован, и все не настоящее? А связь можно разорвать?» — воодушевился человек. «Конечно». «Как?» Демон улыбнулся, снисходительно посмотрел на меня и протянул распахнутую ладонь, в которую я без раздумий вложила свою. «Вот и ответы, вот и истоки моей привязанности. Вот и причина, по которой райсанец для дочери младшего бога стал чем-то большим, чем представителем низшей расы». «Кто он для тебя?» — спросил служитель храма. «В каком смысле? Он ведь человек». Вытянула я свою руку, отчего-то почувствовав волнение. «Я спросил не о том», — спокойным тоном произнес мужчина. «Кто он для тебя?» «Никто», — поспешно сказала я и посмотрела в глаза принцу. Знала, что такое при нем желательно не произносить вслух. Не хотелось как-то унижать принца, задевать его чувства, оскорблять. Мы оба понимали, что из разных миров, не раз говорили об этом. Однако высказываться вот так, в открытую, было неправильно и сложно. Вот только он первый заговорил о разрыве связи. «А она для тебя?» — повернулся служитель храма к райсанцу. «Никто», — как-то грустно усмехнувшись, ответил Адриан. Стало больно. Внутри вскипела обида. Захотелось поддаться незнакомым эмоциям, психануть, наговорить много неприятных вещей, словно его слова задели меня за живое. Но это правда. Мы друг другу никто. «Хорошо, я разрушу эту незавершенную связь», — как-то быстро согласился демон. Его глаза блеснули магией, кончики губ дернулись вверх. «Но за все нужно платить». «Мы готовы», — ответила я за двоих, постепенно осознавая, как трудно пришлось Адриану. «Если на него повлияла наша связь. Он ведь говорил, что будто стал зависимым, больше не мог ни на какую девушку обратить свой взор. Из-за меня отказался от трона». И раз принц приехал в Асмуар, чтобы отомстить, значит, все это для него было важно. Я лишила его будущего. Мое заявленное право и последующая ночь сильно повлияли на мужчину. И если даже мне, демонице, которой чуждо любое проявление чувств, каждый раз с трудом давалось решение уйти от него, то как все это отразилось на никак не защищенном от влияния магии человеке? «Дай свою руку, дитя Бога!» Вновь протянул ладонь служитель и повернулся к человеку. «Какая плата?» — недоверчиво спросил Адриан. «С разрушением связи исчезнет ваше ощутимое даже мне влечение», — сдержанно пояснил демон. «И?» — продолжил допытываться принц. «И уйдет все, что связь даровала. Твоя сила, стойкость, скорость». Я переступила с ноги на ногу, но не произнесла ни слова. Грайан опасливо поднял голову, будто желая вставить слово, однако встретился со мной взглядом и тоже промолчал, поняв, что нельзя. Райсанец кивнул, соглашаясь с условиями. Он потянулся к мужчине в рясе, но в последний момент одернул руку. Заподозрил неладное. «А какая плата будет для Ани?» «Адриан, это не важно». Улыбнулась я, точно зная, что придется отдать. «Пусть, я справлюсь». «Поговорим?» Вдруг предложил он, покосившись на протянутую в его направлении ладонь демона. «Мы скоро», — не стала отказываться я. Глянув на неподвижно лежавшую у ног статую сестру, последовала за принцем. С ее появлением дышать стало легче, с моих плеч упал неподъемный груз ответственности, ушло давящее ощущение, что я в этом мире одна. Но теперь все изменится, и пробуждение Амирианы станет только началом. «Какая плата?» Едва оказавшись за пределами храма, повернулся ко мне Адриан. «Лучше не отвечать. Возможно, принц воспримет ее слишком высокой, но я готова. Мне хотелось искупить вину. Я должна чем-то пожертвовать ради его благополучия и возможности жить нормальной жизнью. Он достоин лучшего, ему не место рядом со мной». Я посмотрела на прилегающую к храму территорию. Вокруг широкой тропой шла красиво выложенная плитка. Чуть дальше начинались деревья, плотной стеной отгораживая это место от внешнего мира. Здесь ощущались потоки силы. Я напитывалась, часть отпускала, позволяя той полностью обновиться. «Ани, какая плата?» — коснулся моего локтя Адриан. «Ты рад?» — повернула я голову к мужчине и положила ладонь на его руку. «Представь, сможешь вернуться домой, займешь трон Райсана, станешь править своей страной, Найдешь себе жену, родишь наследников. Все, как ты хотел». «Разберусь с братом», — жестоко добавил принц. «А я советником отца», — кивнула, поддерживая его стремление. «Стоит только подумать, что они с тобой делали», — поморщился он и развернул меня к себе. «Лучше не думай. Я ведь благодаря тебе выжила». «Ани, пусть Шиан мне хоть тысячу раз будет братом, пусть уйдет какая-то магическая связь, это не изменит моего мнения. Такие издевательства недопустимы. А твоя сестра? Сколько прошло времени с момента ее пропажи?» Я сглотнула и передернула плечами. Внутри зарождалась ярость, стоило подумать об этом. Но сейчас не время. Злость нужно придержать на потом. На борьбу, на сражение, на уничтожение. Наверное, родство Адриана с Шианом было еще одной причиной, почему нужно во что бы то ни стало разорвать нашу связь. Я будто заранее извинялась, знала, что не прощу. Уже представляла, как расправлюсь с негодяем, чем обращу стоявшего передо мной мужчину против себя. Будто, прочитав мои мысли, райсанец подался ко мне. Он легонько коснулся моих губ своими. Нежно поцеловав, проник в мой рот языком. Обнял за талию и притянул к себе, а вторую ладонь положил на мой затылок, лишая пути к отступлению. Я всецело отдалась этому моменту. Знала, что больше ничего не повторится. Потому наслаждалась каждым рваным вздохом, звуком учащенного сердцебиения Адриана и сладким томлением собственного тела. Позволила себе прочувствовать каждый миг. Сжимала плечи мужчины, будто цепляясь за них, чтобы не взлететь. Да, не могу, но восторг был таким же. Ощущала, как теплеет кровь, как искрится магией кожа, как напрягаются нервные окончания, из-за чего малейшее поглаживание спины, прикосновение к шее, даже взгляд, будто проникали внутрь и распаляли во мне огонь сладкого желания. «Какая плата, Ани!» Даже шепот на ухо взбудоражил и заставил с улыбкой передернуть плечами. «Что тебе придется отдать?» «Магию!» Едва не простонала я и вдруг почувствовала пробежавший между нами холодок. Адриан отстранился, словно увидел во мне заклятого врага. Всего на миг отвернулся, но вскоре посмотрел как-то иначе. Улыбнувшись, мужчина преодолел разделяющий нас шаг и скользнул пальцами по моим рукам, проследил за ними взглядом, задержался на ямке между ключиц и вскоре поднял глаза. «Сыграем настоящую свадьбу?»